Хлопали в ладоши новорожденным государством, признали дипломатически, теперь нянчитесь, воспитывайте этих хулиганов, тырящих из-под тишка ваше имущество. Чтобы снять вопрос по транзиту нефти через Украину, надо проложить всего 260 километров нефтепровода суходольная Родионовская пропускной способностью не менее 30 миллион тонн в год, соединив нефтепроводы Самара-Лисичинск и Лисичинск-Тихорецк, что позволит перенаправить нефть в обход портов Украины с выходом на порт Новороссийск. Параллельно под Новороссийском началось строительство терминала грузооборотом более 70 миллионов тонн в год. Чтобы прекратить шантаж Дудаева насчет транзита азербайджанской нефти, началось строительство 300-километрового участка обводного трубопровода. Если в 1944 году Советский Союз построил нефтепровод из Плоешти до порта Рени протяженностью 225 километров для снабжения войск наступающей армии в Румынии, а за всю войну построил 1300 километров магистральных нефтепроводов, то неужели сейчас не осилим? Два участка протяженностью менее 600 километров и 2000 километров до Ленинградской области, ведь не война и не 44-й год, нефть вам подавай, за бесплатно, матерился я. Себестоимость добычи от 10 до 15 долларов, а цена на бирже в 80-х годах упала до 20 долларов с 60, и просвета не видать до 98-го года, когда нефть упадет до 10 долларов за баррель, если история не пойдет другим путем. Нужны ли нам эти баксы за нефть? Может, лучше военной техникой торговать? 90 миллионов тонн нефти стоят сейчас 18 миллиардов, а черед 3 года вдвое меньше. 250 самолетов класса МиГ-31, Су-27 стоят столько же. Вопрос, или работает вся промышленность России за эти деньги, или мы дальше сидим на игле и чахнем до конца 90-х, над усыхающим вдвое долларовом ручейке, мы, значит, буржуем и братским нахлебникам реки топлива, а обратная резаная зеленая бумага, потраченная на покупку нефтяного и трубопроводного оборудования у них же, расходы на геологоразведку и строительство новых скважин, увеличение экспорта нефти в обмен на что? На вдвое меньшее количество той самой бумаги. Тук-тук, очнулся внутренний голос. Доля бюджета СССР в 90-м году от продажи нефти и электроэнергии составляла 5%. Ну и что, я и без тебя знаю, не все так печально было в СССР. Ага, а что ты скажешь на такой пассаж? К 2013 году в бюджете России доля от продажи нефти и газа дойдет до 50-70%. Внутренний голос многозначительно замолчал. Оба-на, я оторопело застыл, усваивая информацию. Это уже не игла, это уже пуповина, это, блин, горловина. Если Запад ее пережмет, все, каю к бюджету. Или не пережмет, а так, будет за кадычек придерживать, пальчиками поигрывать, польку-бабочку заставлять пританцовывать. Нахрен вообще весь этот экспорт нефти и газа? Принял я волевое решение. Ты что, в свою очередь засуетилось подсознание? Ты так не шути, как ни крути, если в руки счастье падает, надо пользоваться. Я имею в виду, когда стоимость нефти вырастет в 7 раз от нынешнего. Ты законодательно утверди предельную процентную норму безопасности в бюджете от доходов по продаже нефти, газа, прочего сырья в те же 5%, а весь прибыточек пускай на стройки внеплановых заводов, школ и больниц, неучтенных авианосцев, портов и силиконовых долин сверх бюджета. Согласен, пускай наши заводы будут производить алюминия и чугуни и продавать вдвое дешевле, ну и что, зато люди работают, налоги платят, сырье для промышленности есть, ВТО тогда нам не светит, да и ладно, свое ВТО создадим недорогое с человеческим лицом, ничего, потерпим пару лет, заключим краткосрочные контракты на поставку нефти до конца 94 года, переориентируем потоки с целью обеспечения независимости транзита от бывших братских, создадим необходимую инфраструктуру для хранения, перекачки нефти и ее отгрузки через российский порт Новороссийск, построим порты в Усть-Луге, Приморске, Казьмина, заложим новые скважины на эти копейки, если не хватит, добавим. Потом до 2000 года притормозим весь экспорт, и вновь запустим скважины в конце тысячелетия, когда стоимость нефти вырастет до 20, а к 2014 году до 150 долларов за баррель. Многовато строек я затеял, однако, самое грандиозное это, конечно, сверхскоростной Транссиб-2, и скоростная автострада Владивосток-Москва, идущие параллельно, кратчайшим путем минуя крупные населенные пункты, связываясь с ними пуповинами развязок, с грандиозными саянскими тоннелями. Сейчас поезда и автомобили челночат по серпантину. Какая здесь скорость? От Хабаровска до Владивостока вообще автомобильной дороги нет. А уж как построим? Уже 10% трудоспособного населения страны трудится на стройках века. Надо китайцев в концессию пригласить со своей дармовой рабочей силой. Пусть протянут свои шелковые нитки к нашему великому транссибирскому пути, построят нам из нашего металла и бетона мосты и дороги, узловые станции и автомобильные развязки. Поможем восточным братьям сократить безработицу. Пусть лучше у нас строят инфраструктуру, а у себя шьют детские игрушки. Хотя это братья и там и тут поспеет. Но идея с китайскими товарищами неплоха, надо ее обкашлять с моим китайским коллегой, а пока что-то я увлекся на западной границе, в Китай тоже лес и металлолом утекает и баксы утекают за ширпотреб. Что Хэйхэ напротив Благовещенска или скажем Суйфэньхэ возле пункта пропуска пограничный, в 100 километрах от Уссурийска растут вверх небоскребами и торговыми центрами. В Читинской области напротив села Забайкальск активно строится город Манчжурия. Лет через 30 в нем 300 тысяч жителей будет, поддакнул второй голос. А в Забайкальске, сейчас 8 тысяч, будет 12 как бы поселком городского типа станет. Мда, на наши ресурсы строится, а в обмен всякую хрень челночит. Наши города как были деревня деревней, по уши в говне, так и остались. Так, что напротив каждого небоскреба с китайской стороны, пускай строят такой же, с нашей, покупают наши дальнемагистральные и боевые самолеты, вертолеты, заказывают авианосцы и подводные лодки. Бум-бум. Ну что тебе, родное, еще не так? В 96-м году китайцы купили у наивных россиян лицензию на выпуск 200 боевых самолетов Су-27СК, построили завод из нашего оборудования в провинции Ляньнань, собрали из наших запчастей 105 самолетов и сказали «гудбай, дальше без вас обойдемся», от поставки остальных 95 самолетов отказались, и стал наш Су, китайским, без 100 грамм не выговоришь, Шенинг Йод-11, выдала новую порцию информации подсознание, выводя на виртуальный экран подробности сделки на паршивые 2,7 миллиарда долларов. Да, а вот продать 200 самолетов можно было бы за 10 миллиардов долларов, да хоть за 5, и технологии бы не утекли, мелькнула мысль. Не дурак, понял, был бы дурак, не понял бы, поскоморошествовал я, никаких лицензий и заводов, только пароходы, пусть даже в обмен на бананы. И вообще сам ты дурак, слишком умный, аж тошнит. Для стимуляции китайского коллеги прикрою заодно и поставки всех ресурсов в Китай. Когда забеспокоятся узкоглазые бизнесмены, организуем встречу и уравняем баланс экспорта-импорта. Им, китаёзам, только дай палец ухватить, мигом руку до плечевого сустава отгрызут и скажут, что так и было. Предложу им вместо леса готовый пиломатериал, цемент, взамен тряпок, алюминия и сталь на 30% дешевле, чем на Запад, электричество на экспорт и газопровод с нефтепроводом из наших труб китайскими руками. Пока эти руки дешевы, попросим у них несколько миллионов строителей лет на 10, а рассчитаемся высокотехнологичной продукцией с небольшой скидкой. Надо будет еще николаевских судостроителей к нам переманить, ракетостроителей с Южмаша, зачем хохлам ракеты Северной Кореи продавать, всплыла подсказка. А им зачем? Так в 2017-м корейцы построили и испытали атомную бомбу и запустили несколько болванок на пару тысяч километров, куда-то в сторону Америки через Японию, по баллистической траектории. Бойтесь за океанские партнеры. И знаешь, убоялись, визгу было, зашибись. Так лучше, я им сам пообещаю продать, обещать не значит жениться. США в Англию продают свои минитмены, почему бы мне братской Корее, Ираку и Сирии не помочь? Потенциально понервировать американцев такой возможностью, для большей сговорчивости, это ж песня. Сядем с Ким Чен Иром, Саддамом Хусейном и Хафиз Аль-Асадом за стол переговоров. Тираны они или нет, еще тот вопрос. Я бы у себя таких, как Чубайс и прочие варье-жулье, с удовольствием протиранил и зарепрессировал. Жаль, законодательство пока не позволяет. Кого бы еще у хохлов сманить? Пожалуй, ученых, пообещаю им квартиры, коттеджи, хороший заработок и прости-прощай, ненька Украина, все равно на улицу через полгода-год всех выкинут без наших заказов. Новым украинским властям, ресурсов бывшего Советского Союза, упавших с неба по территориальному принципу, от танков до ракет, лет на 5 хватит для торговли. Если мы не будем способствовать украинской демократии дармовой нефтью, газом и заказами, а их не будет, я об этом позабочусь. Нечего подогревать ложный патриотизм и гордость за псевдосамостоятельность, подкармливаясь от транзита, подворовывая, врезая на всем протяжении нефтепровода крантики, продавая втридорого требуемые нам комплектующие, пользуясь наследием СССР. Все сами хотели быть независимыми, будете, тем раньше к нам прибежите, но на других условиях. Было в России 84 субъекта, будет 108 плюс Крым. Крым, я думаю, через год-другой сам запросится в родную гавань, ехидно процедила Шиза. Вернемся к Китаю. Для заинтересованности и привлечения инвестиций продадим китайцам и индийцам процентов по 25 акций самолетостроительных компаний Ростсельмаша, Челябинского тракторного, Горьковского и Ульяновского автозаводов. Какая разница, в чьих руках эти бумажки? Право участия в управлении они предоставят, дивиденды получат, а вот права на закрытие или перепрофилирование производства, тут-то вам не тама, а объем потенциального рынка у них. Челночный бизнес будем прекращать, создадим на границе свободные экономические зоны для торговли и развлечения. Сибирские Лас-Вегасы построим и будем блюсти паритет торговли, будем обязательно. Менять будем сырье на сырье, продукцию на продукцию в равной пропорции. Самолеты и танки, на кроссовки и костюмы Адидасы. Лучше ничего не покупать, чем зависеть от китайского барахла. А что, заточить нашу текстильную промышленность на экспорт в Китай, чтоб не померла, трактора, танки и другую технику пусть у нас покупают. А мы на первое время согласимся на кроссовки с шортами и другую дребедень. Для заинтересованности потенциальных заказчиков устроим на наших полигонах танковые гонки и стрельбы, самолетные бои, ракетные пуски комплексов ПВО, прицельные бомбардировки. Откроем факультеты по подготовке югославских и всяких арабско-азиатских ПВшников. Нет, отдельное училище для них откроем на базе чего-нибудь ненужного. А их заказчиков у меня. Я зажмурился от удовольствия, вспоминая, куда послал свои письма предупреждения. Югославия, Иран, Ирак, Северная Корея, Сирия, Ливия, Бразилия, Китай. А продавать будем сразу, без всяких в долг. Нет валюты? Тогда в обмен на нефть, бананы с апельсинами. Танкеров и сухогрузов понастроим или в аренду возьмем и будем возить торговать. Красота! Размечтался тупень. Кирзовым сапогом прошлось по самолюбию подсознание. Единственное училище ПВО на Украине осталось. Тебе своих-то готовить негде. Умеешь ты малину обгадить? Закручинился я, но быстро воспрянул от пришедшей на ум мысли. Ха, в чем проблема-то? Да проблемы совсем нет. Вон в Кемерово и Томске военные училища связи стоят. Ты мне сам говорил, что лет через 20 из 9 только 2 останется, вот и не будем кота тянуть за 4 батальона потенциальных твашников в каждом, нагнать техники из выводимых бригад ПВО и зенитно-ракетных частей из Германии будет лучше, чем у хохлов на порядок. Соображаешь, когда хочешь, не то похвалила, не то макнула мордой в салат подсознание, мол, не всегда хочу что ли. В каждом областном центре начали строительство культурно-торговых центров, оказывающих комплексные услуги населению, из расчета не менее 1 на 100 тысяч населения. Для строительства центров приступили к сносу анклавов частного и ветхого жилья в центральных городских районах. Спешным порядком уточнялись ГОСТы, СНИПы, технические условия строительства, требования противопожарного режима, антитеррора, благоустройства территории. Подготавливались и вносились на рассмотрение изменения в законодательство, регламентирующие вопросы строительства, лицензирования отдельных видов работ. В каждую дырку я старался засунуть свой нос, тыкал носом разработчиков в явные ляпы и просчеты, связанные с недальновидностью и неумением просчитать возможные последствия техногенных аварий и катастроф, террористических актов, увеличения количества автотранспорта, низкой пропускной способностью дорог и отсутствия автопарковок. Объявили и провели конкурс на лучшие проекты торговых развлекательных центров, оптовых торговых предприятий, школ, детских садов, спортивных сооружений. Создали пакет лучших проектов, не менее 2 десятков на каждый вид сооружений, и спустили в виде обязаловки выбора только из числа отобранных, при строительстве за счет федерального и местного бюджета с жестким просчитанным до копейки бюджетом. Попробуй только укради теперь или не доведи стройку до конца, если каждый этап строительства на контроле и назначены персональные ответственные. Запретили приспосабливать непредназначенные для размещения магазинов, ресторанов и баров помещения подвалов, разваливающихся складов и заводских цехов и контор. Хочешь магазин и ресторан? Строй, государство тебе даст в аренду участок и льготный кредит. Одновременно прорабатывался проект закона о местном бюджете, закладывались на законодательном уровне источники поступления средств в местные бюджеты. Это в первую очередь аренда высвобождаемых административных помещений по единым, установленным государством тарифам на текущий год. Аренда помещений во вновь построенных торговых центрах, аренда зданий и помещений существующих магазинов, баз и складов, земельных участков. Никакой приватизации имущества, недвижимости и земельных участков. Это вечная муниципальная собственность, неиссякаемый источник финансирования бюджета. Оборудование и имущество выкупается на торгах с минимальной начальной ценой от себестоимости. Надо будет еще запретить индивидуальным предпринимателям принимать на работу наемный персонал. Какие же тогда они индивидуальные? А то вспоминается мне, что один ИП может владеть сетью торговых центров в городе или по всей стране. Только налогов от него не дождешься. Для желающих строить и открывать свои собственные магазины и предприятия планировалось выделение земельных участков в аренду, но не там, где пожелается, а по спланированному единому градостроительному плану, на конкурсной основе. Второй, самый существенный источник поступления средств в местный бюджет – налог на прибыль со всех предприятий малого и среднего бизнеса, индивидуальных и семейных предприятий, действующих на территории муниципального поселения, налоги на имущество и собственность предприятий и граждан, превышающую 100 минимальных заработных плат, по рыночным ценам, а не оценке ПТИ. Также в местный бюджет возвращалось 10% с налога на прибыль предприятий федерального значения, входящих в производственные консорциумы и предприятия оборонного комплекса страны, согласно утвержденного перечня. Кроме того, на все федеральные предприятия возлагались обязанности по благоустройству территории в зоне ответственности и охране природы, а на градообразующие предприятия обязанности по содержанию жилого фонда и обеспечению работы предприятий коммунального обслуживания и теплоэнергоснабжения. В федеральный бюджет от этих категорий налогоплательщиков будут взиматься налоги только в пенсионный фонд и фонды медицинского и социального страхования и подоходный налог. Естественным выглядел запрет юридическим лицам, зарегистрированным в одном субъекте Российской Федерации, заниматься предпринимательской деятельностью в других субъектах. Запрет для желающих обходился элементарно: открывай новое юридическое лицо по месту его фактического нахождения, нанимай директора и персонал и плати налоги в местный бюджет. Тогда не будет жировать на финансовых потоках одна Москва, построившая себе развитый капитализм с человеческим лицом за счет всей страны. К 2020 году в Москве аккумулировалось 80% всех финансов и 20% предприятий страны. Этот пункт распространялся и на предприятия федерального значения и промышленные консорциумы, создаваемые под выполнение конкретных задач, объединяющие десятки и сотни предприятий по всей стране. Консорциумы объединяли самостоятельные предприятия только юридически для выполнения госзаказа. Сами предприятия сверхгосзаказа были свободны в своей деятельности, но только на территории местонахождения. Создавать дочки матери в других субъектах было запрещено. Дополнительными источником налогов могут быть все виды административных штрафов, платные муниципальные автопарковки, выдача краткосрочных патентов на работу иностранным гражданам, дорожные и всякие прочие сборы, выдача документов, оформление договоров, плата за пользование недрами. В общем, если местные власти не будут лениться, бюджет затрещит от вливаемых финансов. Еще бы сохранить его от разворовывания и разбазаривания, и настанет нам всем счастье. Федеральный бюджет взял на себя финансирование обороны, правопорядка, здравоохранения и образования, строительство, ремонт и содержание дорог федерального значения. Создавать консорциумы я обязал министра промышленности Титкина Александра Алексеевича, он и без меня выдвигал грамотные идеи, дам ему карт-бланш, пусть рисует проекты и прожекты. Если надо будет, я его поправлю и простимулирую волшебным пенделем. Город Тольятти и градообразующие предприятия «АвтоВАЗ» лихорадило. Болезнь была связана с запретом свободного отпуска автомобилей с завода. Отправка новых автомобилей предполагалась только в развертываемые в каждой области и субъекте дилерские центры. Сотни фирм и компаний, крышуемых уголовниками и особо приближенными к производителям товарищами, в лице руководства области и города, имеющими свой интерес и процентик от реализации, взяли за горло дирекцию завода и заставили смотреть и не видеть правоохранительные органы. Железнодорожный транспорт для отправки автомобилей в другие регионы поставлялся железнодорожниками с дичайшими задержками, невнятно обосновываясь их временными трудностями. Площадки с техникой стояли переполненными, запчасти воровались вагонами, а автомобили испарялись прямо с площадок. Охрана, 100% замененная на новую, активно включилась в процесс. Тащи, что плохо лежит и не приколочено. Новые, только что нанятые охранники пропадали прямо с постов, одновременно пропадали автомобили, вскрывались и опустошались склады с запчастями. С трудом загруженная на платформы техника не доезжала до получателя, растворяясь на границах Самарской области и в пути следования в неизвестном направлении. Выехавшая все-таки за пределы области техника удручала своей комплектацией и внешним видом: снятые фары, выбитые стекла, поврежденная окраска. На каждом перегоне эшелоны с техникой встречали градом камней науськанные и направляемые бандитами компании молодежи. Милиция и прокуратура Тольятти и Самарской области самоустранились, разводили руками и жаловались на недостаток финансирования, отсутствие бензина и малую численность, составляли протоколы, возбуждали уголовные дела по фактам хищения и ущерба, сразу закрывая их за отсутствием обвиняемых. Президент Ельцин распорядился приостановить работу автопредприятия до решения вопроса с декриминализацией обстановки в области и городе Тольятти и уволил главу администрации, министра внутренних дел и прокурора области с первыми заместителями. Спровоцированные местными властями, ангажированной прессой, подзуживаемые администрацией завода, не получающие месяцами зарплату рабочие объявили забастовку. Не дождавшись ожидаемого результата от правительства страны, рабочие вышли на улицы. К демонстрации присоединились и предприниматели, которым нечем стало предпринимать, заводя и подзуживая толпу обозленных людей. Демонстрация превратилась в погром, летели камни и бутылки с бензином в окна магазинов, переворачивались и поджигались машины, вспыхивали потасовки и драки. Руководство Самарской области прилетело в Москву с предложениями по исправлению ситуации и гашению народного гнева, сводившимися к одному: давайте вернем, как все было, ведь работало. Однако, пока нехороший президент не покусился на свободу предпринимательства и оставил без куска хлеба тысячи честных тружеников автобизнеса по перепродажам автомобилей и 90 тысяч рабочих АвтоВАЗа, парламентский орган в лице «Российской газеты», «Московский комсомолец» и ряд других изданий клеймили и позорили правительство страны, ставящие палки в работу честного бизнеса и практически уничтожившие ведущий автозавод страны, бездумной политикой и непродуманными решениями. Абубакар Алазович: здравствуйте, это Порошенко. Здравствуй, дорогой. Что-то случилось? Почему так поздно звонишь? Коверкая русский язык, отозвался Абубакар Арсанамаков, директор и владелец Масиндустбанка, по совместительству председатель объединения граждан, вынужденно покинувших Чеченскую республику. Проблема у вас, Абубакар Алазович. Заявление на вас в прокуратуру поступило от директора молокозавода, обвиняет вас во всех смертных грехах от вымогательства до шантажа и похищения людей. А ты на что, как подал, так пускай обратно заберет. Чеченец от удивления позабыл про акцент, ну и извинения занесет за беспокойство уважаемых людей. Прокурор, после недавней министерской проверки чихнуть боится, заявление уже зарегистрировал, а я человек маленький, на него повлиять не могу. Вас вот, по старой дружбе, предупреждаю. Не понял, подполковник, рассвирепел чеченец, как с прокурором девочек мять в моей сауне вы первые, конвертик премиальных ежемесячно получить не гнушаетесь, а как проблемку какую решить вы тут же соскочить пытаетесь. Из чего ты решил, что это у меня проблема? Это у тебя, брат, проблема. Абубакар Алазович, вы же меня не первый год знаете, я всегда, я со всей душой, любую помощь. Но сейчас у меня связаны руки, этот указ президента, поощряющий стукачество. Слушай сюда, ментяра, заткнул невнятное блеяние Порошенко Арсанамаков в гневе, перестав коверкать язык. Один умный человек сказал: нет человека, нет проблемы. И мне абсолютно безразлично, если проблема решится вместе с исчезновением колбасника или одного ретивого прокурора, а может и хитрожопого мента. Я тебе даю 2 дня на решение проблемы своими силами, потом не обессудь. Арсанамаков раздраженно посопел, обдумывая пришедшую в голову мысль, прикинув так и эдак спросил, в молчащую телефонную трубку: эй, подполковник, ты еще там? Да, да, Абубакар Алазович, слушаю. Скажи прокурору или сам вызови колбасника на допрос на конспиративную квартиру. У нас нет такой квартиры, перебил Арсанамаков Порошенко. Зато у меня есть, отрезал Арсанамаков. Адресок я тебе подкину и пару оперативников пришлю в помощь. Встретишь сосисочника лично, а дальше мои помощники будут решать твою, выделил интонацией Арсаномаков, проблему. Раздраженно ударив несколько раз зажатой в руке трубкой телефона о стол, Абдукаримов быстро набрал хорошо знакомый номер. После нескольких длинных гудков в трубке послышался вальяжный басок. «Соловьев, слушаю. Арсаномаков, и как это понимать, Иван Игнатьевич? Почему я узнаю о поклепе со стороны директора мясокомбината от совершенно посторонних людей? Я думал, мы с вами уже давно пришли к всестороннему консенсусу, и больше нет и не может быть никакого недопонимания. Я плачу, вы обеспечиваете всестороннее прикрытие. Я пока не давал оснований сомневаться в себе как в надежном деловом партнере. Крайнее дело с авизой из Дагестана очень неудачное для меня, в свою очередь удачно позволило завершить строительство одного особнячка на Рублевке, одному уважаемому чиновнику. И что я вижу? Плевок в кормящую руку. Угрожающим голосом прошипел банкир. Абубакар Алазович, вас неверно проинформировали, спохватился прокурор, и я прошу не распространять открытым текстом всякие инсинуации. Все под полным моим контролем, я гарантирую вашу безопасность. Заявление принято, такой порядок, я не хочу расширять круг лиц, сопричастных к нашим отношениям, а вот дать ход делу или развалить его на стадии принятия решения полностью в моей прерогативе. Ты сказал, Иван Игнатьевич, я услышал, с сомнением в голосе проскрипел Арсаномаков, приглашаю в субботу к себе на дачу, у меня пополнение в штате, две сестрички, близняшки, нимфеточки, конфеточки, не пожалеете. Соловьев гулко сглотнул в телефонную трубку, смутился и буркнул в ответ. «Я подумаю и перезвоню, до свидания». Вован дергающейся походкой подошел к связанному Старлею, лежащему в углу КПП. Во рту офицера торчал кляп из солдатского вафельного полотенца. В соседнем углу сидели привязанные друг к другу, спиной к спине, помощники дежурного, два солдата срочной службы, с пустыми ножнами от штык-ножей на поясе. «Ну чё, офицуцер допрыгался, а те чё, уважаемые пацаны, тёрли, а, ва, делиться надо». Вован утробно рыгнул, отхаркнул полную пасть соплей и смачно сплюнул на грудь офицера, с ненавистью глядящего на него. «Другой раз умнее будь», — делился блатной премудростью бритый под ноль качок, «говорят тебе в общак взнос делать, делай, общак это святое, а ты чё, я, офицер, ум, чести, совести, эпохи чули, и все в одно рыло», продолжал изгаляться Вован, оставленный на контрольно-пропускном пункте на шухере, пока братва спора загружала загнанные внутрь территории терминала машины. «Вот че тебе стоило дать разрешение на проезд, глядишь и поимел бы денежку малую, и тебе хорошо и людям приятственно, уважение, как сказал бы наш президент, понимаешь», учил жизни офицера Вован, выглядывая периодически во двор. Два загруженных КАМАЗа уже стояли возле КПП, в готовности к движению. Третий КАМАЗ с прицепом стоял возле распахнутых дверей продовольственного склада терминала. Из склада бодро вырулил погрузчик и, крутнувшись на пятачке возле дверей, поднял вверх поддон с грузом и втолкнул внутрь кузова. Вован закрыл двери КПП, подошел к окну, взгромоздился на подоконник и оглядел прилегающую к проходной территорию. Терминал конфиската в Курске располагался на территории умирающего завода по производству электроприборов. Из-за отсутствия заказов торговли, срыва поставок материалов и комплектующих производство простаивало, в складах для сырья и продукции гулял ветер. Поэтому в соответствии с указом президента большая часть территории завода была изъята в пользу города, а город заключил соответствующий договор с погранотрядом и предоставил территорию и помещения под склады конфиската. Ежедневно с пунктов пропуска на границе с Украиной везли тысячи тонн нелегальной, полулегальной продукции, описывали, учитывали и продавали с аукционов. Часть пускали в реализацию через торговую сеть Курска. Погранцы, задержавшие нелегальный товар, своими силами сопровождали его до таможенных терминалов конфиската и сдавали на оценку и хранение. Владельцы отправляемых грузов и несостоявшиеся покупатели, торгаши, спекулянты, криминальные авторитеты, с утра до вечера роились возле терминала, осаждали кабинет начальника в надежде, одни вернуть, другие получить, третьи купить подешевле, отжать, присвоить, поделить и так далее. В 6 вечера терминал прекращал работу, единственное, что разрешалось, загнать на территорию вновь прибывший груз и разместить до утра на охраняемой часовым стоянке. Время нападения было выбрано в период приема сдачи постов новым караулом у старого с 18 до 20 часов. Так как пост был дополнительным для караула воинской части, разводящие, пока осуществляли проверку предыдущих постов, добирались до терминала только через 3 часа, чем и воспользовались криминальные бизнесмены, проникнув на пост под видом колонны с конфискатом, разоружив дежурного по КПП и часового 3-й смены, бродящего по территории складов, бьющего копытом в ожидании смены. Дверь КПП распахнулась, и внутрь заглянула еще одна дегенеративная рожа. Оценив обстановку, рожа распорядилась: «Вован, кончай пургу гнать, давай по-быстрому». Пост сдал, пост принял. Вован спрыгнул с подоконника, потянулся, расстегнул кожанку и достал пухлое портмоне. «Во, видал, какой лопатник, всосал, как жить надо, ну не ссы, на вот тебе на бедность». Вован достал из портмоне 2 сотки и, смяв в горсти, бросил Старлею на грудь. Проникся, 2 часа поскучал в углу, пока настоящие люди делом заняты и бабла поднял ни за чё. «Так что в другой раз я тебе маякну, а ты сразу ворота распахивай, не кипешу, и все путем будет». Вован всхрюкнул и многозначительно задрал нос, проникнувшись осознанием своей исключительности. Харкнув скопившиеся во рту сопли на пол, Вован повернулся и, хлопнув дверью, покинул КПП. Государственный комитет по статистике к февралю порадовал меня предварительными результатами хозяйственной деятельности СССР за 91 год. И что же мы имеем? Или кто имеет нас? Благодаря активной помощи зарубежных партнеров и доморощенных бизнесменов уровень падения производства за 91 год составил от 30 до 50% в различных областях экономики. Если в 90-м году вывезли из страны треть произведенного, то в 91-м вывезли от 50 до 90% всей произведенной в РСФСР продукции. Поступление товаров нищему советскому потребителю упало до 30%, по отдельным позициям, 10%, по сравнению с доперестроечными годами. Так продукция легкой промышленности, швейной, трикотажной, обувной с приличным дисконтом гналась за рубеж в полном объеме, оседая выручкой на личных счетах руководителей производств, высокопоставленных министерских чиновников, крышующих их бандитов и покрывающих бандитов спецслужб. Станкостроение загибалось потому, что вместе с изделиями вывозилось и оборудование цехов, запчасти, комплектующие и сырье для производства. Все уходило по цене металлолома, под видом реконструкции и замены устаревшего оборудования. Только новое оборудование в цеха не поступало и валюта не возвращалась. «Советский суд – самый гуманный суд в мире», воскликнул на суде небезызвестный гражданин в известной комедии. Если бы, в советском законодательстве даже нет такого понятия, экономическое преступление, а в законодательной базе не то, что дыры и огрехи, самых нужных законов нет от слова совсем. Воруй, присваивай выручку, торгуй, перепродавай, обманывай, все это теперь предпринимательство и бизнес, а не спекуляция. Не смогли передрать законы, регламентирующие частный и государственный бизнес, предпринимательство, уголовное и административное законодательство, в части касающейся у Германии, к примеру, или Франции, я уж не говорю про Швейцарию, честно сказать, явно не прогадали бы. Отечественные убогие экономисты, ничего кроме политэкономии и марксистско-ленинской философии не изучавшие, родили в муках творчества пару фраз о частной собственности, включили их в Конституцию РСФСР и 5-й год ждут роста экономики, ежегодно удивленно пожимая плечами и строя брови домиком, что же она не растет, зараза такая. Нет, мы пойдем своим путем, будем долго и упорно рожать в муках творчества то, что уже успешно работает в других странах. А может, может и специально так задумано, а как иначе воровать и скрываться с уворованным? Урожай собрали даже лучше, чем в 90-м году, а в стране нечего есть, торгаши вывезли прямо со складов магазинов и баз, а где-то из полей и ферм 70% произведенной сельхозпродукции, 100% прибыли, за которые удавятся буржуйские фабриканты и развяжут империалистические войны, покрывая любые преступления, обернулись для нашей страны убытками в десятки миллиардов долларов и прибылями для чиновничьего варья в 2-3 тысячи процентов. Алюминий – стратегический материал, и на его вывоз нужна квота. Без проблем налепим миски и кастрюли по программе конверсии, вот она продукция, по цене металлолома, с небольшой скидкой покупателю на затраты по обратной переплавке. Было время, вьетнамские гастарбайтеры тащили домой закупленную на свою зарплату алюминиевую посуду, А теперь и европеоиды от нее не отказываются, особенно если она дешевле, чем алюминиевые чушки со своих заводов втрое. Титан в СССР идет только на прочные корпуса атомоходам и стратегическому противнику его никак, так противник купит у нас титановые штыковые и совковые лопаты и будет копать свои делянки вечным инструментом, давая прибыль нашим торгашам 50 рублей на рубль затрат. Как узнал? Очень просто. Один бдительный лейтенант таможенного пункта в морском порту Санкт-Петербурга, с незашоренным мышлением, заинтересовался, а зачем собственно нужно везти в США пару тысяч тонн штыковых и совковых лопат. Ну, никак не сходилась у парня в голове стоимость перевозки продукции высоких советских технологий за океан, со стоимостью дрянного железа, из которого обычно эти лопаты делают. Вот и раздербанил он одну упаковку, прикинул вес изделия, припомнил закон Архимеда, пошкребал краску и допетрил, что не все так славно в датском королевстве. Так, что обойдутся американские фермеры без продвинутого и вечного сельскохозяйственного хайтека. На нержавеющую сталь не нужны квоты. Вот оно счастье торгаша. Купил за рубли, продал за фунты, марки, доллары с доходностью 2600%. Это я неправильно сказал, какое купил, взял у себя на производстве, потратил рубль на перевозку и продал. Вот это правильный бизнес. Денежки себе любимому на счет, а в кассу. Касса пролетает мимо кассы. Ну а то, что одни вывести не смогли, вторые припрятали, дожидаясь, когда я, дебил, подпишу указ о либерализации цен. Правительство РСФСР. Постановление. От 19 декабря 1991 г. Н-55. О мерах по либерализации цен. Во исполнение указа президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. Н-297 о мерах по либерализации цен правительство РСФСР постановляет: 1. Предприятиям и организациям, другим юридическим лицам, расположенным на территории РСФСР, независимо от подчиненности и форм собственности, применять с 2 января 1992 г. на всю продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления, работы и услуги, кроме предусмотренных в приложениях Н1 и 2 к указу президента РСФСР от 3 декабря 1991 г. Н-297 о мерах по либерализации цен, свободные, рыночные, цены и тарифы, складывающиеся под влиянием спроса и предложения. Как такое можно было родить? Где были экономисты, юристы и другие анонисты, не просчитавшие возможных последствий при разрушенном товарном рынке? Указ подписан еще 3 декабря, кем-то, как будто мной. Я не помню, что подписывал, не мог я нынешнее такое подписать, впрочем, кем я был до 8-го. Но указ был, постановление правительства опубликовано, отсюда и пляшем. Со 2 января цены отпущены и взлетели по отдельным товарам в 7-10 раз по сравнению с декабрем. Так что крайне все равно я. Единственное, что я могу попытаться сделать сейчас, создать условия, препятствующие росту цен. Мне мои помощнички подсунули к старому Новому году на подпись проект указа президента РФ об ускоренной приватизации государственных и муниципальных предприятий и о свободе торговли. Давай быстрее добьем экономику и порушим в конец застойную распределительную систему советской торговли. Я не подписал, так Верховный Совет соответствующий законопроект маракует. Парижский клуб кредиторов в наглую вызывает на ковер наших представителей, хотят получить долги и проценты. Валюты в стране нет, так эти сволочи требуют. Не просит, требуют 100 тонн золота, угрожая остановить поставки зерна. Потом облагодетельствовали, видя, что ни одна республика бывшего СССР не торопится признать себя должником, предложили признать долги СССР в полном объеме России. Тогда, мол, отсрочку по выплате долга предложим, проценты пока платите, так миллиардов парочку киньте. У меня олимпийскую команду ни на что отправить летом, в заначке полста лямов не будет. 33. Благодетели, уроды. Законов от нашего Верховного Совета не дождешься, пишу указы на все случаи жизни и напрямую спускаю через полномочных представителей на места, через них же натравливаю на чиновников и руководителей предприятий озверевший народ. Подливаю керосинчику в костер народного возмущения, посредством наконец-то заработавших, острых политических программ, откровенных интервью и вытаскивания на белый свет всей грязи с пофамильным указанием виновников. До некоторых предприятий не дошло, что лафа закончилась и тута вам не тама. Если тута чего много, то за рубеж оно это тута уже не поедет, а поедет туда куда надо, в обратную сторону от границы, на склады газрезерва. Нужные стране и людям производства задыхаются без сырья, а ушлые граждане, товарищами их назвать язык не поворачивается, гонят эшелоны в зарубежье дальние и ближние. Мое распоряжение о закрытии границ для любого экспорта вызвало такой вой бизнесменов и предпринимателей, что хоть святых выноси. Для наших бизнесменов продать лишь бы что-нибудь пусть по цене и в 5 и в 10 раз меньше, чем мировые, на аналогичную продукцию не проблема. Для себя любимого валюты хватит. Денежки сразу поступают на счета в заграничные банки. Как только накопится миллиончик фунтов стерлингов, к примеру, можно быстренько за рубеж слинять. Великая Британия сразу гражданство свое предоставляет за существенный вклад в отечественную экономику. Читаем между строк. За развал экономики потенциального стратегического соперника. И назад никак, хоть ты завозбуждайся в уголовных делах. На новой родине они, граждане, ничего предосудительного не совершили, за что их на старую родину возвращать? Силами создаваемых, обучаемых с колес отделов экономической безопасности МВД, Службы безопасности России, Следственного комитета, по всем таким деятелям в январе-феврале проведено расследование, возбуждены уголовные дела и высланы в Интерпол документы на их задержание, арест и возвращение на родину с уворованным. Посмотрим, как зарубежные партнеры выполнят свои обязательства, предусмотренные международным законодательством. Другой стороной закрытия границ на экспорт и прекращение всех поставок, без предоплаты, в бывшие советские республики, стало воровство Украиной нефти и газа из транзитных магистралей в Европу. Европейские страны выставили претензии России с требованием урегулировать вопрос транзита с Украиной и немедленно возобновить поставки нефти и газа, леса и прочих ресурсов по обязательствам СССР. Я ответил, что поставки не прекращались, и предложил закупать нефть и газ на границе России и обеспечивать транзит самостоятельно. За Украину я ответственности не несу, разбирайтесь сами. Европейцы сами разбираться не пожелали и приостановили выделение следующего транша кредита МВФ. Я сделал демарш и отказался от оставшейся части кредита, все равно разворуют. Про лес, руду и все остальное я предложил спросить у Горбачева. От навязываемой правопреемственности долгов и обязательств СССР я отнекивался со всех сил, обосновывая тем фактом, что Россия не СССР. В такой же степени можно отнести претензии по выполнению договоров к Украине или странам Прибалтики, пусть свой лес пилят и продают. Обиженные итальянцы, французы, поляки и прочие румыны, подзуживаемые оставшимися без дармового сырья промышленниками, объявили торговое эмбарго и прекратили поставку духов, мебели и прочих гарнитуров. Смешные люди нашли, чем напугать русского пролетария. Он и так всегда пролетает мимо этих гарнитуров. Литва выставила многостраничный счет на 500 миллионов долларов за якобы убытки от советской оккупации. Я их наладил с претензиями к Сталину и выставил встречный иск на в 10 раз большую сумму за построенные заводы, электростанции, порты и прочую инфраструктуру и потребовал незамедлительно вернуть выделенные во временное пользование советскими оккупантами в 1939 году российские земли, как города Вильня и Виленско-Трокского уезда, так и части Свинтянского и Брасловского уездов общей площадью 6739 квадратных километров, с более чем 450 тысяч населения Волковысский район, ныне Друскининка и Клайпеду, бывший Мимель, и часть территории Белоруссии с городами Свинцаны, Швинчонис, Соличники, Шальчининкой, Девинишки, Девинишкис и Друскиники, Друскининкай, переданных Литве после провозглашения советской власти в 1940 году. От советской власти литовцы отказались, значит и договор недействителен, не так ли? А как иначе мне по суше в Калининград ездить? Верховный совет на 2/3 набранный из этих самых бизнесменов-директоров, на оставшуюся треть из популистов и болтологов, взявших на выборах брутальностью и звонким голосом, ежедневно вместо принятия законов обсуждал и критиковал каждый пункт моих указов, выискивая противоречия с действующим законодательством и Конституцией. Еще бы не быть противоречием, если в законотворчестве и конь не валялся. Все железнодорожные станции и разъезды, особенно вблизи западных границ, порты морские и речные забиты эшелонами с сырьем, товарами и продовольствием. Граница трещит по всем швам, как запруда, тут и там прорываются ручейки и открываются краники, проколупываются дырочки, но потихоньку уровень товарной массы в стране повышается. По моему распоряжению на базе спешно создаваемых профильных министерств из третьего уровня чиновников, не успевших запустить руку в бюджет, или укравших не очень много, создали оперативный штаб по учету спасенного от вывоза, анализу и распределению по оптово-розничным таможенным базам и складам газрезерва, с таможенных пунктов, развернутых в каждом областном центре, на основных транспортных магистралях, давались телеграммы в адрес отправителей грузов, с требованием в трехдневный срок предоставить подлинники договоров, платежных документов на поставку, выписок из банка на поступление оплаты или предоплаты, выписок из налоговой инспекции об оплате налогов на прибыль и добавленную стоимость, выплате заработной платы и выплате в пенсионные и социальные фонды. Если подтверждающие документы не поступали, груз описывался и перемещался на таможенные склады, на которых производились открытые аукционные торги на партии определенных видов товаров. В адрес отправителя высылалось уведомление о конфискации. С получателями продавцы пусть сами разбираются. Покупатели, выигравшие аукцион, обязаны были всю партию товаров реализовать через свои торговые сети с не более чем 25% надбавкой от цены аукциона, с ежедневной отчетностью и сдачей всей выручки в расчетно-кассовые центры Газбанка на свои счета. Если документы имеются, предоплата произведена, судьба самого груза такая же, груз все равно конфискуется, но покупателю возвращается аванс, за счет прибыли таможенных пунктов конфиската и уведомления о расторжении договора поставки. После продажи партии товаров, поставщикам, предоставившим документы, что они являются производителями и собственниками грузов, выплачивалась половина от продажной аукционной стоимости. Таким образом, стимулировалось желание производителей и торговли заниматься не международной спекуляцией, а реализацией продукции в своей стране. Посредникам и финансовым спекулянтам никаких компенсаций предусмотрено не было. Таких бизнесменов в стране не надо. Экспорт любого сырья, кроме нефти и газа, моим указом был запрещен, до насыщения внутреннего рынка. За рубеж разрешалась продажа только готовой продукции высоких технологий уровня, турбин гидроэлектростанций, станочного оборудования, а также вооружения и военной техники, через специально созданную государственную оборонную торговую корпорацию. Текстиль, посуда, радиоэлектротовары напрямую отправлялись на реализацию через розничные таможенные склады-магазины. Вырученная от продажи нефти и газа валюта направлялась только на покупку необходимого производству импортного сырья, лицензий, станков и технологий, лекарств. Ввели высокие заградительные пошлины, препятствующие ввозу импортного автометаллолома. Произведенные всеми заводами страны легковые автомобили разрешалось продавать только через единые дилерские центры, созданные в каждом областном центре. Все автомобили отправлялись в них по квоте в процентах от численности населения. Продажа автомобилей проводилась поштучно, через открытые аукционы, все очереди были отменены. Хоть таким путем изъяли часть лишней денежной массы. Предпринятые меры позволили приостановить отправку больших партий грузов железнодорожным и морским транспортом и придержать контрабанду на основных автомагистралях. Мелкая контрабанда, естественно, осталась, но жестко пресекалась силами спешно развертываемых пограничных и таможенных отрядов, пунктов и постов. В случае поимки контрабандистов груз однозначно изымался, а на преступников заводились уголовные дела. Нечистым на руку таможенникам я пообещал привлечение к уголовной ответственности по статье «Измена Родине». Результатом уже первого месяца такой жесткой экономической политики явилось постепенное насыщение полок магазинов товарами первой необходимости и даже продуктами, которых было очень даже прилично в конфискованных грузах. За продукты никаких выплат их бывшим владельцам предусмотрено не было. Нечего торгашам жировать, когда люди голодают, а колхозы пускай торгуют на городских колхозных рынках, которые по моему распоряжению были акционированы, только не в собственность торгашей, а в общую долевую собственность сельхозпроизводителей в виде ЗАО, без права продажи пакета акций на сторону. Установилось шаткое равновесие, к концу марта цены замерли. Жесткая финансовая политика, фиксация заработных плат бюджетных работников, рабочих государственных предприятий, полный запрет эмиссии денег, этому также неплохо поспособствовали. Установили разницу между минимальным и максимальным уровнем заработной платы в 5 раз на госпредприятиях и процент отчислений на заработную плату от прибыли предприятия, не более 50% с налогами, остальная часть прибыли должна пускаться на развитие производства. Опять всплыли ленинградские редкоземы и партия сверхчистого алюминия, уже на границе с Латвией. В отправителях числились вновь созданные предприятия с учредителями с одной стороны владельцев компаний, первоначально заключивших посреднические договоры с мэрией Санкт-Петербурга, и с другой, родственниками и друзьями руководителей предприятий. Отправители и всех рядом стоящих и способствующих взяли за цугундер, возбудили уголовные дела по статье «Хищение в особо крупных размерах со сроками до 15 лет». Нахлобучил Пулина на второй круг в Питер, не все дерьмо ты, сударь, выгреб, так что одевай говноступы и вперед, покорять ассенизаторские вершины. Вспомнил про клад в княжеском доме на Рышкиных, накорябал на бумажке адрес и вручил ему со словами: «Мне тут видение было, снились мне вилки и ложки, числом аж в 2000, серебряные. Ты поищи их, Владимир Владимирович, по этому адресочку, найди комнатку потаенную». На закономерное сомнение в моем здравом уме, выраженное обтекаемым «как искать и как обосновать поиски», предложил взять рулетку и померить все помещения внутри, сравнив с шириной и длиной здания и толщиной стен, а с обоснованием отправил к Примакову. «Пора Пулина понемногу вводить в курс дела с моим послезнанием, в части касающейся. После неудавшегося покушения на меня в Тольятти, в приказном порядке декларацию о доходах заполняли все чиновники и силовики, настоятельно рекомендовалось дачки и баньки на берегах рек и озер оформлять дарственными в адрес учреждений социального обеспечения населения, для переоборудования в дома ветеранов и детские лагеря отдыха. В феврале-марте перетасовали всех прокуроров от области до района, министров внутренних дел и службы безопасности субъектов федерации, начальников районных отделов внутренних дел, военных комиссаров районов по всей стране. Ротация наша все. Нечего корни пускать, пока служишь, а то недолго укорениться в местах не столь отдаленных. Все выделенное для них жилье переоформлялось в служебный фонд. Те, кто успел приватизировать квартирку, получали служебное жилье на новом месте службы только при предоставлении договора безвозмездной аренды своего жилья сменщику. Дали возможность вернуть все взад, расприватизировать, чтобы при увольнении в запас иметь право на предоставление жилья по избранному месту жительства. Когда я писал указ о мерах по борьбе с коррупцией, мне в очередной раз навеяло, как президент Путин в 2017 году сетовал на всю страну, в ежегодном послании к народу, на один из отделов по борьбе с коррупцией. Представляете, разогнали всех, весь отдел, завели уголовные дела, набрали новых сотрудников, и что вы думаете? Через полгода картина та же самая. Единственной действенной мерой видится ротация кадров через 3-5 лет. А мне видится, что посадка лет на 10-15 будет более действенной мерой, с абсолютным запретом занимать, впоследствии, любые государственные должности. Если полгода хватает, чтобы скурвиться, то, что даст ротация через 3, когда можно еще 2,5 года хапать все, до чего руки дотянутся. Так, что тут ты, товарищ Пулин, не угадал, ты у меня их в сортире мочить будешь, а не ротацией заниматься. На тех, до кого не дошло с первого раза, заводили уголовные дела, описывали имущество, снимали с должностей. Борис, кровавый, получил новую кличку энергичного писаки, Борис, душитель. Всех свобод и прав я погубитель. Попутно проверили работу пунктов приема металлолома и схватились за голову. Порезанные на части, практически новые сельхозмашины и навесное оборудование, бухты алюминиевого кабеля, снятого со столбов вместе с изоляторами, куски непонятно откуда выдранных силовых кабелей, исправные электродвигатели, коробки передач комбайнов, диски колес с покрышками. Весь металлолом завернули на пункты сортировки и далее либо в строительные магазины вторсырья, остальное на металлургические заводы. Пункты приема металлолома приказал закрыть до лучших времен. Еще и бизнес кому-то поломал, вот такой я гад. Глава 15 запахла жареным. Командир большого десантного корабля Черноморского флота Николай Фильченков, капитан второго ранга Курилов Иван Кузьмич, вышел на палубу, наблюдая за швартовкой. Корабль пятился, сдавая задним ходом к импровизированному пирсу острова Змеиный, расположенному в 35 километрах к востоку от дельты Дуная, в 80 километрах от Одессы. После поражения в Крымской войне 1853-1856 годов остров был отторгнут от России, в 1944 году силами Черноморского флота СССР захватил остров у союзной Германии и Румынии. 23 мая 1948 года согласно двухстороннему соглашению между СССР и Румынией остров вошел в состав Союза СССР и находился в прямом подчинении правительства СССР, не входя административно ни в одно территориальное образование. Остров находился в управлении Министерства обороны СССР. На начало 92 года на острове размещалась батарея ПВО, радарная станция и радиотехнический взвод береговой системы наблюдения военно-морского флота СССР. Загремели клюзы, якоря с тихим всплеском ушли в воду. С другой стороны корабля к спущенному штормтрапу подошел катер. Дав команду на опускание аппарели и озадачив помощника капитана контролировать ход разгрузки, капитан спустился в катер и отправился на берег. Уже давненько Курилов не принимал участия в мероприятиях такого масштаба. Приказ погрузить в полном составе личный состав и технику 345-го инженерно-саперного батальона, вместе с техникой и выбросить на практически необитаемом острове, поступил сразу после Нового года. К середине марта Курилов сделал уже 6 рейсов по перевозке грузов и техники. Вместимость корабля позволяла перевести до 20 танков или полсотни грузовых автомобилей, 1000 тонн грузов и 400 человек личного состава. Вместе с Николаем Фильченковым курсировал еще один десантный корабль. Танкер из состава Черноморского флота обеспечивал доставку горючего. Первым делом размещенный личный состав саперного батальона приступил к оборудованию удобного пира для разгрузки грузов. Глубина в районе пирса составляла от 12 до 15 метров и позволяла встать как на боковую разгрузку, практически возле берега, так и торцом. Через 3 месяца остров было не узнать. В нижней восьмерке крестообразного острова завершалось строительство командного пункта. Используя взрывчатку, саперы и строители вгрызались в скальное основание, обустраивая подземные капитальные хранилища и склады. С востока на юго-запад по самой длинной диагонали строились 2, расходящиеся в широком конце острова до 100 метров, взлетно-посадочные полосы длиной 600, шириной по 40 метров. Последние 200 метров каждой полосы приподнимались на мощных бетонных опорах, придавая им характерный вид трамплина носовой конечности авианосца. Корабельному Су-33 для взлета под форсажем с трамплина тяжелого авианесущего крейсера Тбилиси требуется 100 метров, для посадки 200. Пробег тяжелого истребителя Су-30МК на взлете составляет 550 метров, при посадке с парашютом 750 метров. Таким образом, с непотопляемого сухопутного авианосца, вынесенного в подбрюшье Европы, можно выпускать и принимать, используя аэрофинишеры, самолеты не только корабельного, но и сухопутного типа базирования. Радиус действия 1200-1600 км, с полной боевой нагрузкой от 6,5 до 8 тонн, позволяет контролировать половину Европы. Практически всю Польшу, Австрию, Болгарию, Румынию, разваливавшуюся Югославию, Грецию, южную часть Италии и всю Турцию. Под взлетной полосой в бетонированных капонирах размещались закрытые стоянки для самолетов, мастерские, склады вооружения и техника. С северной стороны строился благоустроенный жилой городок с 3-этажными общежитиями для личного состава. Постепенно вырисовывались контуры военной базы, с радарным постом дальнего обнаружения, зенитно-ракетными батареями дальней противовоздушной обороны с 300, ближнего радиуса действия КУП и противокорабельными комплексами «Гранит». Ближе к Европе, в России земли не было. Несколько десятков танков, установленных в вырубленных в скалах окопах по периметру острова, составляли ближний радиус обороны. Несение на острове службы личным составом планировалось посменно, смены укомплектовывались только военнослужащими контрактной службы. Авиабаза в Югославии, конечно, хорошо, но конъюнктура постоянно меняется. Какие политики придут на смену Милошевичу, неизвестно, а свой аэродром в Европе хоть и маленький, но свой. Вторым и, пожалуй, наиболее значимым моментом было то, что в 40 километрах от острова в 80-х годах нашли месторождение нефти и газа, хотя руки у СССР до разработки этих месторождений не дошли. Дойдут ли у нас, не знаю, но запас, как говорится, карман не тянет. А наличие острова на шельфе позволяет создать вокруг него исключительную экономическую зону. Ну, хотя бы пободаться можно. Для этого на острове заложили населенный пункт, построили гостиницу, открыли почтамт и секцию Академии наук по изучению прилегающего шлейфа, флоры и фауны острова. Вспомнив о замечательном острове в Черном море и его судьбе, я незамедлительно предпринял меры по закреплению его за Российской Федерацией явочным порядком. для чего 5 января подписал соответствующий указ о территориальном включении острова в состав Таманской администрации Краснодарского края и создании населенного пункта Змеиный. Этим же числом своим указом я распространил юрисдикцию Российской Федерации на город Севастополь и распорядился вывесить российские флаги на всех учреждениях и воинских частях. Севастополь в СССР всегда был самостоятельной административной единицей и никогда не входил в состав Крымской области РСФСР. Поэтому оспариваемое Россией решение о передаче Крыма Украине на него распространяться не могло никоим образом. На следующий день президент Украины Леонид Кравчук в ответку мне подписал указ о принадлежности Черноморского флота Украине. Я внес на рассмотрение Верховного Совета предложение об денонсации решения о передаче Крыма Украине, проукраинским политикам Хрущевым и возврате к границам 49 года в соответствии с решениями Потсдамской конференции. В этом плане «откусить и урвать побольше, наложить лапу». Украинская Рада и Кравчук всегда действовали на опережение. Еще перед встречей в Вискулях Украинская Рада приняла законы об обороне Украины и о вооруженных силах Украины, утвердила текст военной присяги. А на встрече в Алма-Ате Кравчук заявил, что с 3 января будет приводить к присяге войска, дислоцирующиеся на Украине. После присоединения Крыма к России в 1783 году императрица Екатерина II своим указом сказала: «Флоту Черноморскому быть». В бухте возле села Ахтияр был основан город Севастополь и введены корабли Азовской флотилии. Поставить на место и вразумить закусившего у дела Кравчука, окрыляемого и направляемого националистически настроенной Украинской Радой, не получилось. Логичное решение разделить союзную собственность пропорционально вкладу в ВВП каждой республики, в том числе и промышленную базу, столкнулось с хохлицкой жадностью и беспринципностью. На территории Украины и Белоруссии были размещены самые полнокровные и обученные воинские объединения и части с самой новейшей, современной техникой и вооружением, вместе с теми частями, которые Горбачев успел вывести из Германии и разместить здесь же. Того, что досталось Белоруссии, хватило бы за глаза Германии, я уж молчу про Украину, которая сейчас на равных может потягаться против всего блока НАТО, если исключить США. Пока на равных, хохлы вцепились как клещ в советское наследство и наложили лапу на 37 дивизий, а по вооружению на более чем 9 тысяч танков, 11 тысяч БТР и БМП, свыше 18 тысяч артсистем, 800 боевых вертолетов и 2800 летательных аппаратов. Зачем Украине 1840 оборонных заводов, 200 производственных и 139 научно-производственных объединений, заточенных в основном на российские предприятия, могущих работать только в кооперации и едином финансовом поле, дурной хохол не понимал и понимать категорически не желал. Чтоб было и все, а может и прекрасно понимает, надеется, что России вынужденно придется покупать комплектующие для своей техники, ракеты, судовые двигатели и прочие по ценам установленным, как левая пятка Кравчука захочет, можно будет выторговывать себе льготы и преференции.